Таблица 3. Путь в болезнь. Знак минус. Левая колонка – болезнь. Минус. Средняя колонка – действие. Правая колонка – результат. Земля. Левая колонка – болезнь, минус. Остеохондроз, артрозы, остеопороз, ишемическая болезнь сердца и головные боли. Средняя колонка – действие. Лень, гиподинамия, гипокинезия, страх перед нагрузкой, страх перед движением. Правая колонка – результат. Боли везде, днем и ночью, постоянное лекарственное обезболивание, депрессия, сутулость, опущенные плечи, плоская впалая грудь, шаркающая походка, плоскостопие. Воздух. Левая колонка – болезнь минус. Хронические обструктивные болезни легких – ХОББЛ. Бронхиальная астма, хронический бронхит, пневмосклероз, эмфизема легких, гипертоническая болезнь. Средняя колонка действия, ингалятор, закрытые форточки и окна, отказ от закаливания, упражнений и аэробных нагрузок, курение, страх свежего воздуха, страх инсульта. Правая колонка – результат. Страх перед нагрузками, клаустрофобия, страх смерти, инсульт. Вода. Левая колонка – болезнь минус. Хронические заболевания почек и мочевыводящих путей. Желчекаменная и мочекаменная болезни. Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Дистрофические заболевания. Средняя колонка действия. Недостаток выпиваемой жидкости, меньше 2 литров в сутки. Малое количество водных процедур, душ, ванна, плавание. Слабые мышцы брюшного пресса, нижней части спины и нижних конечностей. Гиподинамия и гипокинезия. Правая колонка результат. Запоры, геморрой, трещины прямой кишки, колиты, отеки, гастриты, грыжи межпозвонковых дисков, камни в почках и желчном пузыре. Огонь. Левая колонка – болезнь минус. Кожные болезни, рахит, нарушение обмена веществ. Средняя колонка действия. Неправильный загар, сухая баня, длительные тепловые согревающие компрессы и процедуры, в том числе и физиотерапия. Правая колонка результат. Неприятный внешний вид, запах от тела, боязнь солнца, воздуха и воды. Эфир. Левая колонка болезнь минус. Страхи и фобии, человеконенавистничество, онкология. Средняя колонка действия. Гордыня, тщеславие, паранойя, сутяжничество. Правая колонка результат. Сомнение во всем, ипохондрия, удовольствие от болезненного состояния, депрессия, алкоголизм или деменция, слабоумие. Комментарии. Первый. Самой страшной и опасной нагрузкой для больного человека является вес его собственного тела со слабыми мышцами ног и брюшного пресса, неспособными без боли и одышки перемещать это тело в пространстве. Второй. Любая болезнь, поселившаяся в организме при отсутствии безлекарственного сопротивления, ведет только к ухудшению здоровья, несмотря на прием лекарственных препаратов. Необходимо включить желание выздороветь и сделать первый шаг в направлении к здоровью. Таблица 2. Третий. Нет никаких гарантий того, что за тяжело больным человеком будут терпеливо ухаживать близкие родственники или друзья. Четвертый. При отсутствии близких родственников и друзей шансы умереть в одиночестве многократно возрастают. Пятый. Только человек, который следит за своим здоровьем и не нуждается в уходе, имеет терпеливых родственников и близких друзей. Я заслонил свое тело, свой организм от проникновения в него лекарств. Только мышечная ткань обладает пластическими функциями, единственная во всем организме. Используя это ее свойство, можно залатать все дыры, шрамы и рубцы, накопившиеся за жизнь, и ремоделировать тело, сделав его таким, какое хочешь иметь. Но для этого необходимо начать с упражнений.